и в обрушившемся на него потоке воспоминаний вдруг возникла идея, как немедленно все уладить, достойно и справедливо. — Скажите откровенно, — начал он, — можете ли вы все присягнуть, что я вполне нормален? Все с жаром ответили утвердительно. — Я по-прежнему являюсь главой фонда Розуотера. По-прежнему имею право выписывать чеки из фонда. МакАлистер подтвердил, что он, разумеется, имеет такое право. — А каков наш баланс на сегодняшний день? — Весь год вы ничего не тратили, кроме гонорара адвокатам, оплаты вашего пребывания в лечебнице, тех 300 тысяч долларов, что вы ежегодно посылаете Гарвардскому университету, и тех 50 тысяч, что вы дали мистеру Трауту. — И при этом он истратил в этом году больше, чем в прошлом, — заметил сенатор. — Это было верно. Все благотворительные мероприятия Элиота в Розуотере обошлись дешевле, чем пребывание в лечебнице. МакАлистер сказал Элиоту, что прибыли фонда составляют около 3,5 миллионов долларов, и Элиот попросил у него ручку и чековую книжку. Он выписал на имя своего родственника Фреда Розуотера чек на 1 миллион долларов. Сенатор и МакАлистер страшно всполошились. Стали объяснять Элиоту, что уже предлагали Фреду покончить дело миром за некоторую мзду, но Фред через своего адвоката высокомерно отказался. «Им требуется все, целиком», — сказал сенатор. «Жаль-жаль», — сказал Элиот, — «потому что кроме этого чека им ничего не достанется. Это решит суд. А что именно скажет суд, одному Богу известно». — предупредил его МакАлистер. — Кто знает, кто знает. — Но если б у меня был ребенок, — спросил Элиот, — разве тогда понадобился бы какой-то суд? Ведь мой ребенок автоматически унаследовал бы капиталы фонда, а сумасшедший я или нет, совершенно все равно. Причем Фред настолько дальний наш родич, что не имел бы никаких прав при прямом наследнике. — Правильно, — подтвердил МакАлистер. «Между прочим, 1 миллион слишком много для этой Род-Айлендской свиньи», — сказал сенатор. «Сколько ж ему дать? 100 тысяч долларов хватит с лихвой». Элиот порвал чек на 1 миллион и выписал новый чек. Сумма была в 10 раз меньше. Взглянув на окружающих, он увидел, что все поражены. До них только что дошел смысл его слов. «Элиот!» Голос у сенатора дрогнул. «Ты хочешь сказать, что у тебя есть ребенок?» Улыбка Элиота походила на улыбку Мадонны. «Да. Где он? От кого?» Элиот мягким жестом остановил его. «Терпение, не все сразу». «Значит, я дед!» Сенатор поднял голову к небу, словно благодаря Творца. «Мистер МакАлистер», — сказал Элиот, — «обязаны ли вы по закону выполнять любую юридическую операцию по моему поручению, несмотря на возражение моего отца или кого-нибудь другого?» «Как юрисконсульт фонда я обязан выполнить все ваши поручения». «Отлично. Тогда я прошу вас составить документ, где будет сказано, что все дети в округе Розуотер, которых приписывают мне мои дети, независимо от группы крови. Пусть они получат все законные права, как мои наследники и как мои дочери и сыновья. Элиот, пусть они с этого дня носят фамилию Розуотер. Передайте всем им, что отец их любит и всегда будет любить, кем бы они ни стали. И еще скажите им...» Элиот умолк, потом высоко, как волшебный жезл, поднял теннисную ракетку. «И скажите им, — начал он снова, — скажите, плодитесь и размножайтесь». Конец. 1965 год. Конец книги. Ноябрь 2005 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.